3. Раз 7 или 8 заставляла себя пересказывать отвергнутая Феллида подробности свидания с Панкратием. Она хотела знать, и что он сказал в начале, и что сказал потом, и как он был одет, и как он смотрел, был ли печален или равнодушен, бледен или цветущий видом. И Нектанеп тщательно напрягал свою старую память, чтобы отвечать на торопливые и прерывистые расспросы девушки. На следующее утро он сказал: «Что ты думаешь, госпожа? Тебе нужно возвращаться в дом, раз ты в числе живых». «Домой? Да ни за что на свете! Тогда все узнают, что я жива. Ты забываешь, что я покойница». И Феллида громко засмеялась, живостью глаз и щек, делая еще более смешными шутливые выдумки. «Я останусь у тебя. Днем, пока ты будешь ходить в город, я буду лежать между гряд, и меня не заметят среди спелых дынь. А вечером ты мне будешь рассказывать о том, что видел днем». Наконец рыбак убедил молодую госпожу дать знак тайком старой кормилице, живущей на хуторе невдалеке от Александрии, рассказать ей все откровенно и дождаться там, что покажет время и судьба. Сам же он обещал ежедневно доносить о действиях Панкратия, имеющих какое-либо отношение к его возлюбленной. «Как же я поеду туда?» «Я перевезу тебя сам в лодке». «Через весь город? Живою покойницею?» «Нет, ты будешь лежать на дне под тканью». «Стражи примут тебя за вора и заберут?» «Сверху же я прикрою тебя рогожей». Будучи круглой сиротой, Феллида могла легко скрывать свое исчезновение и мирно жить на хуторе у старой Манто, с утра до вечера гадая по цветам, полюбит ли ее далекий юноша, то обрывая лепестки один за другим, то хлопая листьями, сердясь на неблагоприятные, обратным же детски радуясь ответам. Так как волнение любви не лишало ее аппетита, и скромный обед хутора не удовлетворял ее капризный от безделья вкус, то скоро тайна ее жизни сделалась известна еще и домоправительнице в городе, ежедневно посылавшей со старым рыбаком то сладкое печенье с имбирем, то дичь искусно зажаренную, то пирожки с петушиными гребешками, то вареную в нежном меду душистую дыню.